Третье. Спустя 3 часа Динни вышел из леса и впереди, на широкой равнине, увидел Лизию, первый город в своей жизни. Все это время, прежде чем покинуть лес, он шел, машинально глядя себе под ноги, погруженный в собственные мысли, будто в транс. Мальчик думал о людях, по неясной причине пытавшихся забрать его с собой, и о летучей мыши, о том, что она сделала, когда крестьяне догнали его. Эти два разных направления переплетались между собой разноцветными прядями, создавали путаницу в голове, и мальчику приходилось разматывать их, отделять друг от друга, проходить уже пройденный этап заново, проходить снова и снова. Время от времени у себя в голове он слышал голос отца. Настойчивость нашептывал этот до боли родной голос. Иногда нужна настойчивость, чтобы пройти очередной отрезок дороги. И Динни настырно пытался разобраться, почему так случилось. Пытался, потому что это было жизненно необходимо. Крестьянами управляла корысть. Вряд ли в их семьях был кто-то болен. Они просто пытались схватить его, как разбойники хватают дорогой редкий товар, который затем можно выгодно сбыть. Однако он, Динни, не был товаром. Зачем же они стремились похитить его? Крестьянин сначала поинтересовался, тот ли Динни мальчик, что вылечил жителя деревни. Неужели его дар и был тем самым редким товаром, который можно продать? При этой мысли Динни стало нехорошо. Если бы его схватили, он не смог бы идти дальше, не смог одолеть свою дорогу. Не смог бы в конце этой дороги увидеть отца и мать. Как же ему быть? Наверное, найдутся другие люди, что захотят также воспользоваться им как товаром. Значит, теперь он должен быть вдвойне осторожен. При этом он должен по-прежнему лечить людей. Это его дорога. Он не сможет пройти путь частично. Либо полностью, либо вообще никак. Он продолжит лечить. Пусть это с каждым разом и будет увеличивать риск. Продолжит и в то же время позаботится о себе самом. Отец не раз говорил, если человек несет людям добро, это не значит, что он ни при каких обстоятельствах не должен причинить кому-то зло. Если тебя прижали в угол, если угрожают твоим близким, ты не должен бездействовать по причине того, что не хочешь причинить зло этим людям. Отец держал в доме меч, вещь запретная для крестьянина. Он не хотел бездействовать, если в его дом придет зло. Он упоминал ту старую книгу «Мира», до великой катастрофы, говорил что-то про подставленную под удар врага щеку, говорил, что люди прошлого неправильно понимали это место в старой книге. И хотя меч не спас его семью, отец наверняка сделал все, что мог. С алчных крестьян мысли Динни перескакивали на летучую мышь. Она оставалась где-то позади, спавшей в висячей позе, но мальчик не сомневался. Странное существо догонит его, как только воздух поблекнет из-за подкрадывающихся сумерек. «Она спасла меня», — думал мальчик. «Если бы не летучая мышь, крестьяне схватили бы его». Несколько раз Динни пытался убедить себя, что мышь всего лишь кружила над людьми, потревоженный их криками и вознёй, и вовсе не делала ничего, что способствовало бы его бегству. Однако затем он вспоминал, как крылатая тварь вцепилась в голову одного из крестьян и признавал, что это не так. Почему-то этот явный признак того, что летучая мышь на его стороне, не успокаивал ребенка. Даже в этой помощи по-прежнему отдавала чем-то зловещим. И Дини не мог найти причину. То, что он видел собственными глазами, выглядело малореальным. Даже не все собаки, самые преданные человеку существа, бросаются на защиту. И уж тем более это не делают лесные твари. Даже преследование летучей мыши на протяжении долгих дней не казалось таким необъяснимым, как ее атака на крестьян. Замучившись в поисках объяснений, Дини отстранялся от этих мыслей, но они возвращались вновь и вновь, и лишь появление города на горизонте прервало их окончательно. Воздух прогрелся, и картинка Лизии чуть подрагивала. С расстояния город казался беспорядочной грудой камней, совершенно безжизненной, пустой и неприветливой. Лишь присмотревшись, Дини заметил тоненький, прерывистый поток людей и повозок с юго-западной стороны города. Дини остановился, затем сел, осознав, что пока не уверен, в какую сторону ему идти. Ноги еще не ныли, но лишние минуты отдыха никак не повредят. Он вспоминал, что родители рассказывали ему о городах. Дини помнил многое, но все их слова рождали лишь смутные ассоциации. «Город», — говорили они, — «это как сразу 20-30 деревень. Это если средний город, есть такие, их, правда, немного, которые превышают по численности и сотню деревень. Вот это у мальчика вообще не укладывалось в голове. Как же они там помещаются? Неужели им не тесно? Такое количество людей в одном месте казалось абсурдом. И главное, почему они не разделятся на деревни? Зачем толкаться на каком-то клочке, если вокруг достаточно земли? Все это было выше его понимания тогда и осталось сейчас. Ему нужно было подумать о другом. Идти ли в город или обойти его лесом? С одной стороны, в Лизии наверняка есть больные, раз они встречались практически в каждой деревне. Скорее всего, их там больше, чем он может позволить себе вылечить. С другой стороны, повышался риск встретить людей, подобных крестьянам из последней деревни. Эти сомнения заставили мальчика сидеть почти полчаса на земле, прогретой солнцем, и он незаметно для себя задремал. Когда проснулся, солнце, достигнув зенита, припекало вовсю. Однако сомнения остались прежними. И тогда Дини решил представить себе, как бы поступил на его месте отец. «Не бойся трудностей», — прошептал голос. «Они часть настоящей дороги. В городе есть люди, которым ты сможешь помочь. Их слишком много? Не переживай. Помоги тем, кому получится, и не терзайся, что не охватил все. Есть шанс встретить плохих людей? Конечно, оставив город в стороне, ты избегнешь встречи с ними, но тогда ты не поможешь никому, и, быть может, чья-то жизнь прервется. Выбери в пользу других, нуждающихся в тебе, и ты выберешь в пользу дороги». Дини поднялся, поправил котомку за спиной и двинулся к городу.